Рыба, если ловилась, то валила валом, и ее кое-как удавалось перевалить в лодку вместе с сетью. А если не шла, то ее непременно как отрезала ножом. Вовкины собаки, как обезьяны, лазили по деревьям и норовили так фатануть в хребет за Сахатым, что возвращались не раньше, чем через месяц. Техника тоже у него работала по-своему, и ремонтировал он ее тоже своим способом. Кого? Колпачки? А я их сразу выбрасываю. Релюшка! Сразу отрываю, напрямую все опускаю. Поршня, цилиндра сразу разбираю. И так далее. Орал он на весь район, и казалось, что после столь решительных мер от мотора давно ничего не должно было остаться, кроме голого, бешено вращающегося колен вала. При этом с охотой у него всегда все было катастрофически плохо, и он опять вопил: «Да нету ни хрена, голяк, пустыня Гоби!» Но на вопрос, надавил ли он все-таки пару десятков, не в силах удержаться, тяжко вздохнув, виновато отвечал: «Надавил». «Ладно, Вовка, тут старшой пришел, ворчит, как обычно, до связи». Попрощался Серега с Коваленкой и весь вечер лежал на нарах с особенно скучным видом. «Да ты че скучный-то такой?» — не удержался Иваныч. «Да нет, ничего». По-сибирски, отдельно ударяя и на «да», и на «нет», — ответил Серега и, сморщив лицо, потер правый бок. «Болеешь, что ли?» — насторожился Иваныч. «Ну, есть маленько». «Че такое?» «В бочину отдает правую». «А температура?» «Да то-то и есть, что температура. Большая?» «А я хрен ее знат». «На глаз надави, больно?» «Да вроде есть маленько». «И давно?» «Да уже четвертый день. Может, отравился чем?» «Ядрить твои маковки, о чем молчишь?» — сказал Иваныч и, подумав, добавил: «Завтра не ходи никуда». Оба лежали, каждый на своих нарах. Потрескивала печка. Ярко горели две лампы. И в бочках из литровых банок прозрачно желтела солярка. На стене возле Сереги было вырезано: «Много в избушке набито гвоздей. Здесь Серега Попов добывал соболей». Кругом действительно было набито огромное количество гвоздей, на которых висела одежда, веревочки, кулемочные сторожки, мотки проволоки, ремешки, фитили для ламп, капканы, ножницы, старый узел перемещения от бурана, мясорубка. А у двери в полиэтиленовом пакете даже какой-то сплавленный доисторический комбижир, который не ели даже мыши и не трогал здешний робкий молодой медведь, почему-то проверявший эту избушку только через окно. Комбижир этот давно уже стал частью обстановки, и, казалось, для того, чтобы его выкинуть, потребовалась бы какая-то нечеловеческая решительность. Ошкуренные посеревшие бревна были очень толстыми. Стены рублены в точнейший паз, что вообще редкость в таежных избушках. Настоящие, как в деревенской избе. Косяки были крепко влиты в дверной проем, а дверь из трех широких плах отлично согнана. Иваныч эту избушку любил особо, он в ней начинал охотиться. Она была единственной из десяти на участке, срубленной не им, и ее редкостная добротность как бы с самого начала задала тон всей остальной стройке. «Бать, эту избушку кто рубил?» «Евдокимов». «Но-но, ты и рассказывал, это который кулемки первый начал рубить. Долго он охотился-то?» «Да не, недолго, года два». «А потом что?» «Уехал», — сказал Иваныч. «И стоило ради этого такое государство городить». «С начальником разругался», — сказал Иваныч и перевел разговор на кулемки. Иваныч сказал неправду.